Мой муж всегда говорил, что Карл — гений, что у него чутье на прибыльную сделку на верный момент. Карл помог моему мужу сколотить капитал. Найдите Мелани, мистер фон Эскотт. «У вас нет ни малейшей идеи, где она может быть?» — спросил я. «Ни малейшей», — сказала она. «Я понятия не имею, почему Джеффри Грин направил вас ко мне». «А знаете ли вы невысокого мужчину, похожего на медведя, лысоватого, с грубым лицом, который ездит на синем Бьюике?» «Нет». «Когда вы потеряли ваши водительские права?» Она отвернулась, потом снова посмотрела на меня. «Откуда вы знаете, что я их потеряла?» «Это моя работа». «Какое это имеет значение?» «Ими пользовалась Мелани. Она переклеила фотографию и заламинировала карточку. Когда ей нужно, она становится вами». Кэролайн Уилкерсон постучала накрашенными ногтями левой руки по стеклянной столешнице. «Что любит читать Мелани Себастьян?» «Читать?» — переспросила она. «Не знаю. Какое это имеет значение? У нее есть любимое блюдо?» «Я никогда не замечала», — сказала она с раздражением. «Если бы я знал это, я, возможно, мог бы проверить, не покупала ли она книг, не ходила ли в ресторан, где подают ее любимую еду». «Понимаю», — сказала она. «Какой у нее любимый фильм?» «Тоже не могу сказать. Она демократка, республиканка, безразлична к политике». Кэролайн Уилкерсон покачала головой. «Я бы очень хотела быть вам полезной, но мы никогда не говорили с ней об этих вещах». «О чем вы говорили?» «Об одежде, о знакомых, сплетничали. Это кажется поверхностным, но мы обе занимались серьезными вещами». «Какими именно?» «Вы хотите знать, чем я занимаюсь?» «Да». «Я выполняю добровольную работу в женском центре. Но это действительно совершенно вас не касается». Я был ей решительно неприятен. Дождь кончался, и я сожалел об этом. «А чем занималась Мелани?» «Я имею в виду серьезным». «Она работала с детьми, собирала деньги, передавала их организациям, поддерживающим брошенных или пострадавших матерей, детей. Сама она не могла иметь детей». «Почему?» «Какая-то болезнь», — сказала Кэролайн Уилкерсон, проводя тонким пальцем по кромке стакана. «Не знаю, что именно. Она никогда не говорила. Мне нужно идти». Я встал и сказал: «Это почти все, что у меня есть на данный момент. Вы мне очень помогли. Надеюсь, что это так».